Жизнь и служение апостола Петра. Апостол Петр занимал важное место в истории ранней церкви, как записано в книге «Деяния святых апостолов». Бог употреблял Петра эффективно и могущественно в проповеди перед множеством народа в храме для спасения большого числа, а также перед могущим Синедрионом, когда допрашивали его. В нашем последнем изучении мы отметили, каким образом Синедрион старался запугать Петра и его компаньонов. Бесполезность этого видна в смелости, с которой Петр провозгласил: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Это сильнее рассердило членов Синедриона, и они рассуждали между собою, как вынести приговор виновности перед Синедрионом и повелеть умертвить Петра. Это видно из Писания. Но важный член Синедриона, фарисей, советовал быть осторожным. Гамалиил по имени был почетным и уважаемым членом Синедриона. Кто был он? Хотя это первый раз его имя встречается в Священном Писании, мы узнаем, что он был учителем закона, почитаемый всеми. Апостол Павел несколько лет спустя, когда был допрашиваемый тем же самым Синедрионом, напомнил им факт, что он был студентом Гамалиила и поэтому хорошо осведомленным в законе и очень ревностным в исполнении всех его требований. К тому времени почетный Гамалиил умер. Решение Синедриона. Они послушали совета Гамалиила, чтобы употребить осторожность в их стараниях удержать Петра и других апостолов в проповеди искупительной любви Евангелия через Иисуса Христа. Синедрион боялся народа, который охотно слушал весь апостолов. Синедрион, однако, боялся, что если позволить Петру продолжать дальше не повиноваться повелениям, не проповедовать, то будет даже больший отклик со стороны народа. Они верили, что они могут разрешить эту проблему, если еще раз пригрозят им не проповедовать, и тогда повелев побить их. Реакция Петра. Очень интересно отметить, что сделал Петр и другие апостолы во свете решения Синедриона. Во-первых, они были исполнены радости от привилегии страдать за Господа Иисуса Христа. Обратите внимание на выражение. Они не пошли из Синедриона, радуясь за имя Господа Иисуса, удостоились принять бесчестие. Как высоко апостолы ценили их служение, что страдание было привилегией. Господь Иисус Христос был для них великим спасителем. Господь Иисус был действительно учителем, Господом их жизни. Служить Ему было великой радостью. Истинный гимн хвалы вознесся к престолу Бога из уст Петра и его сотрудников благовестии. Побои были жестокие, но радость в Господе не имела границ. Это выражение должны рассмотреть верующие сегодня, которые одним или другим образом призваны страдать ради Иисуса Христа. Посмотрите также на первое послание Петра, 4 главу, с 12 по 13 стих. Во-вторых, они продолжали служение проповеди без прекращения. Деяния святых апостолов, 5 глава, 4 стих указывает, что они каждый день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Это не был просто смелый ответ Синедриону, когда они стояли перед ним, но это был их ежедневный образ жизни. Петр не мог и не хотел молчать. Духом истинные христиане не могут быть молчаливыми христианами. Они должны говорить для похвалы и славы Бога. Синедрион сказал: «Вы не должны проповедовать». Петр выразительно провозгласил: «Мы должны проповедовать». Он доказал свою верность к как утверждает 5 глава 42 стих Деяний святых апостолов, они не перестали благовествовать. В-третьих, они провозгласили, что они были свидетели и, как таковые, должны быть верными, сильными и правдивыми. Дух Святой, употребляя свою силу через знамения и чудеса, действовал в них и через них. Сверхъестественные, совершенные чудеса были Божьим подтверждением их власти, что Иисус Христос действительно был воскресшим, прославленным Сыном Божиим, провозглашенным Петром и другими апостолами. Энергические, укрепленные Святым Духом верующие сегодня, пастор, евангелист, могут смело провозглашать истину Евангелия для спасения тех, кому они свидетельствуют. Да поможет Господь найти мужчин и женщин, которые несли бы Евангелие таким образом и с таким убеждением, что те, кому они будут говорить, вынуждены были признать, что это действительно воистину Слово живого Бога. Мы можем благодарить Бога за людей, которые, подобно апостолу Павлу, могли провозгласить: «Я поставлен защищать благовествование, и для меня жизнь – Христос». Петр стал свидетелем даже до смерти. Павел стал свидетелем даже до смерти. На протяжении столетий мужчины и женщины были готовы положить свою жизнь за Господа Иисуса Христа. Будущее служение апостола Петра. Интересно заметить в Священном Писании, что имя апостола не фигурирует опять, пока мы не обратимся к 8 главе Деяний святых апостолов. Произошло, очевидно, много после освобождения Петра и других апостолов, как записано в 5 главе. Можно задать поэтому интересный вопрос: пришла ли к концу главная роль, которую Петр занял сразу после воскресения Христа и сошествия Духа Святого в Пятидесятницу? Начала ли церковь функционировать без авторитетного голоса Петра? Мы замечаем и следующие ссылки на апостола Петра, как записано в Священном Писании, что апостолы послали Петра и Иоанна в Самарию. Обратите внимание на слова Деяний святых апостолов 8 главы 14 стиха. Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них. Очевидно, апостолы служили вместе как единица, и Петр и Иоанн были готовы и желали покориться желаниям и намерениям всех апостолов Иерусалима. Это очевидно, что далеко достигающее событие произошло после переживания Петра и Иоанна, когда они стояли перед Синедрионом, как записано в 5 главе Деяний святых апостолов. Однако Петр не был на передовой линии переживаний и обстоятельств. Например, мы узнаем из 6 главы Деяний святых апостолов, что произошло трение и несогласие между еленами и иудеями относительно благосостояния еленских верующих. Елены были греческие евреи по происхождению и культуре, тогда как иудеи были иудейскими евреями, жизнь и культура которых была иудейской, воспитанные в Иудее в более непреклонности в своих взглядах. Петр не принял роль руководителя в поисках разрешения этой проблемы. Из Священного Писания мы узнаем, что 12 апостолов, созвавшие множество учеников, сказали: «Петр был одним из членов из 12 апостолов, теперь служивший совместно как единица». Кто-то хорошо сказал: после созидательного периода, когда роль Петра была решающей, основалась некоторая степень демократизации. 12 действовали вместе, призывали множество учеников для рассмотрения обстоятельства и разрешения проблемы, стоящей пред церковью. Обратите внимание, что созвание множества верующих было действием 12 апостолов. Посещение Петром и Иоанном Самарии не было сделано по их собственной инициативе, но по рекомендации 12 апостолов. Мы не знаем реакции Петра по поводу ареста Стефана и всего, что произошло в результате мученической смерти Стефана. Очевидно, 12 апостолов не были немедленно преследованы, как были остальные верующие. Верующие, однако, оставляли Иерусалим, и когда они шли, они проповедовали Слово Божие в силе. Почему занимавшие положение авторитета в ранней церкви не были подвержены преследованные в те ранние дни? Аминь.